Часть третья. Ритуалы отношений. Ты не можешь контролировать отношения других к тебе, но можешь контролировать то, что принимаешь. Грустная медитация. Где найти любовь? Медитация дается мне нелегко. Приложение Headspace предлагает развеять облака мыслей, чтобы увидеть бескрайнее голубое небо по-настоящему чистого разума. Это звучит божественно, но мне медитация кажется невозможно трудной. Каждый раз, когда я пытаюсь ею заняться, мое сознание немедленно переключается на такие возвышенные мысли, как «чтобы потом поесть» и «блин, надо бы постирать». А потом я чувствую себя неудачницей, потому что медитация у меня не получилось. Это вообще не классно. Однако идея успокоения разума, принятия и осознания текущего момента в шикарном костюме для йоги меня очень привлекает. Множество людей, которых я обожаю, медитируют. Опра, Элизабет Гилберт, Далай-Лама, Опра. Ты уже знаешь, что я ворую чужие полезные привычки, а привычки Опры для меня вообще на вес золота. Я много лет периодически пыталась медитировать в одиночестве и ругала себя за неудачи, а потом решила посетить студию медитации. Подруга рассказала мне о новом месте в Лос-Анджелесе, которое называется «Отключка». Оно обещало оказаться необычным, в духе сети фитнес-клубов SoulCycle, где ужасы кардиотренировок прячутся под глянцевым лоском. Отключка должна была сделать медитацию чем-то приятным и не слишком похожим на пытку, как у меня обычно получалось. Я приехала в студию с работы, в свой обеденный перерыв. Вошла внутрь, через сувенирную лавку, конечно же. Записалась на 2 недели безлимитных занятий. Я, конечно, собиралась ходить каждый день. И выбрала место на самой-самой Камчатке, откуда, как мне показалось, труднее всего разглядеть, что я никак не могу сидеть спокойно. Я села и почувствовала, что подо мной находится прохладный, чистый деревянный пол. Комнату заполнял умиротворяющий фиолетовый свет, прямо как на рейсе авиакомпании Virgin America. Инструктор, подозрительно похожий на Вина Дизеля, лысый и накачанный по виду, готовый спасать мир, вошел в зал, и вместе с ним проникло ощущение спокойствия. Он двигался осознанно, и это трудно описать, но его шаги были какими-то добрыми, как будто с каждым движением он призывал в комнату сопереживание. Когда инструктор занял свое место перед классом, я поняла, это будет моя первая плодотворная медитация. «Закройте глаза», — велел Вин. «Сделайте вдох и выдох. На счет 4 вдохните через рот сладкий воздух, наполните им легкие и живот. Теперь на счет 4 выдохните через нос. Почувствуйте, как ваше тело пробуждается от дыхания. Ощутите, как вы начинаете себя осознавать. Я вдыхала и выдыхала, это точно. Был ли воздух сладким? Не особо. Почувствовала ли я, что начинаю себя осознавать? Я знала, что нахожусь здесь, верно? А после того, как медитация кончится, мне надо пообедать. Смузи купить, что ли? Боул с асаи? А что такое асаи? Тара, чтоб тебя! Пока инструктор продолжал вести нас через медитацию, я изо всех сил старалась следить за его словами. Ловя себя на погружении в очередную мысль, я представляла, что сижу на горе и смотрю вдаль, и каждая идея, возникающая у меня в голове, вагон поезда, который проезжает мимо по расстилающейся подо мной долине. Я начала расслабляться, когда Вин перешел к объяснению темы сегодняшней медитации. Любовь. Любовь доступна всем нам в любой момент. Я хочу, чтобы вы вспомнили о времени, когда чувствовали себя безусловно любимыми, когда чувствовали себя спокойно и надежно. Может, это был момент, когда мама вас обнимала, или когда папа читал вам сказку на ночь. Пусть первое, что придет в голову, останется с вами. Ощутите, как теплота наполняет все ваше тело. Я начала искать у себя в голове воспоминания о безусловной любви. Так. Это же не должно быть настолько трудно вспомнить момент, когда я чувствовала, что меня принимают и любят. Я мысленно перебирала фотографии из семейных отпусков, на которых я улыбалась, и вспомнила одну из раннего детства, когда мне было от силы лет 5. Я сидела на пляже на руках у мамы и прижималась головой к ее груди. Позади нас угадывались размытые очертания доски для серфинга. Вроде был приятный, нормальный момент, но стоило мне воспроизвести эту фотографию у себя в голове, мое тело почувствовало отвращение к маленькой себе. Я ощутила запах маминого пота. Она была слишком горячей, отчего у меня колотилось сердце и хотелось убежать. В детстве подобные ощущения заставляли меня вырываться из маминых рук и полностью избегать контакта с ней. Возможно, мама и пыталась, безусловно, меня любить, но в ее объятиях я всегда чувствовала, что меня ограничивают и как-то обижают. Перебирая другие детские воспоминания, я видела в основном скандалы и слышала, как окружающие говорят мне, будто я недостаточно хороша или будто со мной что-то не так. Я не смогла найти ничего, что заставило бы меня почувствовать безусловную, искреннюю, абсолютную любовь, о которой упоминал Вин. Слезы скопились у меня в носу и стали подниматься к глазам, пока я внимала оглушительному гулкому стуку в груди и животе. Чем больше я думала, тем яснее видела. Моей самой главной, застарелой раной являлось то, что я никогда не чувствовала безусловного принятия и обожания и считала себя незаслуживающей подобного. Вместо этого я всегда, как говорит исследовательница и потрясающе мудрая рассказчица Брене Браун, старалась выглядеть ценной, борясь за то, чтобы родители думали обо мне хорошо или высказали хоть немного одобрения. Когда все попытки оказались тщетны, я научилась принимать любое отношение к себе, лишь бы на меня обратили чуточку внимания. Мне потребовался Вин Дизель в освещении самолета Virgin America, чтобы увидеть, как глубоко меня ранил клинок игнорирования. Чтобы успокоиться, я вспомнила о той любви, которая у меня точно имелась, о моей собственной. Я так долго и упорно заботилась о себе, что собрала целый арсенал инструментов, помогающих дарить себе любовь. Однажды великая и просветленная Элизабет Гилберт сказала: «Настоящая любовь освобождает ее объект. Ты — объект своей любви. Ты освобождаешь себя». Эти слова прозвучали для меня как опасная песнь сирены, которую невозможно игнорировать. Как ты догадываешься, теперь они живут на моей доске идей, естественно, приклеенные к ней с золотым скотчем с блесками. Вместо того, чтобы искать подходящие моменты с семьей, я попыталась выбрать из тех случаев, когда успокаивала, любила и освобождала сама себя. Я вспомнила особенно теплую и роскошную ванну, которую принимала после того, как меня бросил парень. Я играла с нежной пеной и повторяла вслух: «Я хорошая!» Я подумала об одиночном хайкинге по тропе в Малибу, когда зашла дальше, чем казалось возможным. Оранжевый солнечный свет омывал меня, пока я скакала между валунов, восторженная, свободная и немного напуганная, но полностью довольная собой. Я представила лилии, которые регулярно покупала себе просто потому, что их заслуживаю. Безусловная любовь началась, когда я решила верить в себя независимо от своего успеха, независимо от мнения других людей. Я любила себя. Сидя на медитации со скрещенными ногами и руками на коленях, я знала, что следующим моим шагом в заботе о себе станут размышления о безусловной любви. Я уже более-менее научилась хорошо с собой обращаться, но теперь мне нужно выяснить, как сработает в отношениях, как найти людей, которые будут меня поддерживать. Такие вообще есть? Как построить мосты и ограждения в отношениях с моей собственной расколотой семьей? Я знала, что не в силах контролировать то, как ко мне относятся другие, но могу решать, какие из этих отношений мне принимать. Прозвенел звонок, и медитация окончилась. Я кое-как встала с пола и пошла обратно в сувенирную лавку. Я купила стеклянную бутылку для воды с надписью «Любовь», чтобы держать ее на рабочем столе. Какое-никакое, но начало.